Что за фашист звонит? Петр Иванович. Что за фашист звонит? Говорю, имя, фамилию называй. Откуда звонишь? Где телефон берешь? Это Вор Соколов. Вор Соколов с Петровки 38. Да нахуй, сволочь! Поганый ты, блядь! Удушить тебе надо, нахуй! На девятое мое! Один хуй, блядь, удушит тебя! А за что? Фашист! Сам ты фашист. А вы где телефон берешь, граждан, в квартире? Петр Иванович, а вы когда стали фашистом? Фашист, ёб твою мать-то! Фашист, блядь, проклятый! Где телефон берешь, граждан? Дай прийти тут со свою мать к телефону! Где она, сука, блядь? Ты воруешь, она продает вещи! Петр Иванович, расскажите про японскую войну. Ай, расскажите, блядь, как тебя выебли и как тебя в Россию фашисты привезли. Алло, фашисты, что надо? Здравствуйте. А, фашисты? Здравствуйте. Вас фашист, вас что беспокоит, тебе надо? Вас фашист, беспокоит японское посольство. Пошел нахуй, фашист. 9 мая тебя убьют, один хуй. Фашисты. Фашисты, что здравствуйте. Фашист Петр. Фашисты, что вас надо? 9 мая один хуй день победы. Вас всех фашистов убьют и папу, и маму. Вора, блядь, ты воруешь, а отец, мать на рынке продает. До свидания, фашист. Петр Иванович. На митинг будут смотреть, как ты будешь повешен. Фашист. Петр Иванович. Березку подготовил тебе, а фашист? Нет, я тебе хуй в жопу подготовил. Березку подготовил? Хуй тебе в жопу. Кто тебе найдет, Березку? Хуй тебе в жопу. Бандюга, бандюга. Русский фашист. Русских фашистов 9 мая День Победы. Всех вешать будем.